Град странный, совсем не похожий на иные славянские грады, имеющие в основном деревянные строения. Здесь тоже таких домов хватало. Лес без особых трудов сплавлялся по реке, разве что путь плоты со строительным лесом должны были проделать изрядный. Места эти голые, кругом открытые степные просторы, лишь вдоль рек, ериков и ручьев встречались рощи, вытягивавшиеся тонкой полосой. Где этих рощ было изрядное количество, там образовывались целые лесные массивы. Но лес тот был худым, для построек негодным. Больше половины домов были каменными, вернее, из кирпича. Уж чего-чего, а глины здесь в избытке, как и песка. Немало и домов, у которых только первый этаж выполнен из кирпича, а второй сложен из бревен. Чисто бревенчатые только на окраинах, где проживали горожане с меньшим достатком. Даже при отсутствии поблизости лесов, деревянные постройки все же дешевле. В деревнях окресты и вовсе преобладали хатки из сырца, обмазанного глиной и выбеленного известью. Изредка такие дома встречались и в граде, но все же были малочисленными. Улицы в центре выглядели спланированными, хотя и оставались узкими и кривоватыми. Некоторые имели мощенные все тем же кирпичом дорожки для пешеходов. Мастить этим материалом дороги – гиблое дело. Это не камень, а потому быстро придет в негодность. Поэтому в редкие дожди, осенью и весной, проехать по ним, утопая в глине чуть не по тележные оси, весьма проблематично. Тут мог помочь только камень, но с этим материалом и вовсе плохо. В районе порта и в центре дороги облагорожены дощатыми настилами. Тоже материал так себе, но такую дорогу куда проще и дешевле привести в порядок, нежели перестилать кирпичом, цена которого все же кусается изрядно. Еще поражало многолюдие. Даже в стольном граде на улицах куда как меньше народу, а тут прямо столпотворение какое-то. Все куда-то спешат, о чем-то беседуют, толкутся возле многочисленных лавок. Много иноземцев, причем не только западников, есть и представители языческих народов, а также дети степи, имперцы, которые всегда держатся на особицу, и клаузиумцы, жители пиратской вольницы и центра работорговли. Но их от имперцев отличить трудно. Есть и вовсе непонятно откуда прибывшие путешественники. Астрань. Единственный град Бречеславии, в коем имеется порт. Морские ворота княжества. На всем побережье больше нет такой удобной гавани. Массивная песчаная коса глубоко вдавалась в море, беря начало на южной оконечности града и изгибаясь к северу, охватывая просторную бухту, оставляя широкий проход на внутренний рейд. Здесь всегда тихо. Даже во время сильнейших зимних штормов и бурь на глади бухты ощущалась лишь легкая качка. Более удобного места на побережье теплого моря не найти. Только гавань Венеты, столицы Сальджукской империи, превосходила Астраньскую, но там этого добились, приложив значительные усилия, переградив широкий вход в бухту искусственным молом. Сделано это было еще в древние времена, и сказывают, что народу там померло просто прорва. Поговаривали даже, что костей на том молу ничуть не меньше, чем камней. Но как бы то ни было, роль свою он выполнял исправно, отгораживая самую обширную гавань в известном мире. Астрань была купеческим градом, так что стоит ли удивляться ее многолюдию? Ведь половина народу здесь гости, прибывшие либо по морю, доставляя заморские товары, либо по рекам, это уже славянские купцы из центральных районов. Были и сухопутные караваны, причем не только из славянских княжеств, но и из Айрынского ханства. При всей вражде и частых пограничных конфликтах торговля жила по своим законам. Казалось бы, в этом муравейнике найти одного единственного человека – задача невыполнимая. Смеяна откровенно растерялась, выглядывая в окно кареты. Как ей отыскать здесь Добролюба, к которому посоветовал обратиться прадед? К тому же среди бродящих по улицам людей немало бандитских рож. Тут уж появилась мысль о том, как бы сохранить богатую казну, что она везла с собой. Все серебро, что ей оставил Баян, да еще и серебро, переданное дедом. Предприятие предстояло не из дешевых. Впрочем, ее сопровождал десяток боевых холопов. Четверо – люди Баяна, и шестерых отправил Святовид. Люди все бывалые, с богатым боевым опытом. В этом она убедилась, когда на них в пути напала разбойничья ватага. Холопы без труда отбили нападение с большим уроном для нападающих, притом сами не потеряли никого. Лишь один получил легкое ранение, скорее даже царапину. Но вот тут, в этой толчее, она отчего-то усомнилась в их способностях. Даже непроизвольно прижала к себе сына, с которым наотрез отказалась расставаться и взяла его с собой. Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Не так много людей собирается пересечь океан и отправиться в новый свет, причем не абы как, а наняв для этого целый корабль. Земля слухами полнится. Уже через 2 часа небольшая кавалькада из одной кареты и десятка всадников въехала на просторный постоялый двор. Подворье обширное, явно не ночлежка для небогатых постояльцев. Двор покрыт дощатым настилом, все чисто и пригоже. Кирпичный двухэтажный дом, часть первого этажа отведена под просторный обеденный зал, в другом крыле комнаты для постояльцев, второй этаж также со съемными помещениями, в северном крыле несколько комнат отведены под семью хозяина. Справа и слева кирпичные хозяйственные постройки и конюшни с высокими крышами-сеновалами, а также жильем для семей холопов, что помогали хозяину управляться с немалым хозяйством. Сезон был уже в разгаре, но, как видно, на подворье места имелись. Вот в Травень во время весенней ярмарки тут будет не протолкнуться. Все выглядит прилично, так что вполне можно остановиться прямо здесь. Но это если удастся уговориться. Впрочем, коли не выйдет, просто так, не солоно хлебавши, Смеяна уезжать не собиралась. Попробует найти иной выход. Конечно, в этих делах она не понимала ровным счетом ничего, но во всяком случае попытается. А там и Угрюм приедет, это средний из сыновей боярина Вяткина. Этот уж точно своего добьется. Случись разбойнику попасть в его руки, тому не позавидуешь. Зря такое неприветливое имечко не дадут. К тому же братца своего он любил искренне, и даже в молодые лета всегда за него заступался. Бывало, секли его за проказы Баяна, так как вину его на себя принимал. А он безропотно сносил наказание. Тот, имея куда более бойкую натуру, тоже всегда тянулся к вечно хмурому брату. И даже брал на себя вину уже за его проказы. Но всегда был оттесняем в сторону и наказание избегал. Все как-то сразу верили в то, что вина именно на Угрюме, а младшенький просто из любви старается уберечь непутевого брата. И с супружницей будущей Угрюма свел именно Баян. Угрюм, натура целостная, как-то в одночасье и без оглядки влюбился в деву, вот только его хватало лишь на то, чтобы столбенеть при виде своей лады. Младший, едва прознав про это, тут же взял девку в оборот и, исхитрившись, сумел свести этих двоих, а там и батюшку уговорить отправиться со сватовством. Ему тогда едва 17 исполнилось. Как ни странно, но жизнерадостная синица и этот немногословный, злой и страшный в гневе муж составили хорошую пару. Но год назад беда случилась. Синица не смогла разродиться третьим ребенком и вместе с нерожденным сыном отдала Богу душу, оставив Угрюма вдовцом при сынишке и дочке. Добролюба на месте не оказалось, но нашлись 3 из его ватажников, что на всякий случай оставались при хозяйстве. Град торговый, народу здесь в избытке, и люд тот самый многообразный, занятиями разными пробавляющийся. Лобное место никогда не пустовало. То в колодке кто закованный, то на виселице кто болтается. А каждую пятницу суды проходят, где провинившихся нещадно секут, жгут каленым железом и живота лишают. По-разному бывает. потому как лихого народцу хватает, и у корот им давать нужно. Как сообщили холопу, коего Смеяна отправила все разузнать, Добролюб должен появиться к обеду, потому как отправился по делам. Забот у него хватало, только успевай поворачиваться. Что-то уже нужно было грузить на корабль, который был нанят и принимал в свои трюмы закупленные товары. В скорости ожидался караван с переселенцами. До его прибытия нужно закончить все приготовления, дабы оставалось лишь погрузить людей с их скарбом, да и отчаливать. В зиму те места довольно суровы, поэтому затягивать с отплытием нет никакого резона. Нужно обустроиться до наступления холодов. Вот он, высокий, статный, движется так, словно все время на стороже и готов к нападению. Походка уверенная и мягкая одновременно. Ну да, чисто котяра, матерый и жизнью битый. Такого в раз не срубишь. Глянув, предпочтешь отойти в сторону, потому как опасностью от него веет за версту. И лицо безобразное тут вовсе ни при чем. Хм. А ведь не такое уж и безобразное. Оно скорее растерянное. Эван встал при входе, быстро осмотрелся и прямиком к ней. Что это? Походка. Она словно изменилась. Руки собственной жизнью живут. Эван пистоли ощупал, потом отдернул кисти, да губами зашевелил, словно самого себя ругаючи. Тут и недовольство на челе легко различимо, горе у нее. А вот, глядячи на него, едва не прыснула, на силу сдержалась. Но уголки губ все же слегка дрогнули. Заметил, покраснел, словно девица. Ой, а чего это у нее щеки-то горят и сердечко забилось часто-часто? А в груди какой-то холодок прокатился. Здраво будь, боярышня. И тебе... Здравствуйте, Добролюб. Надо же, и у нее в горле перхает. Да что же это сегодня такое творится-то? А то и творится, что слова прадеда из головы не идут. Нечто правда. Да, похоже, что-то такое есть. «Мне мои хлопцы сказывали, искала ты меня. Так я вот... ну... внимаю». Эван даже растерялся. Интересно, он себя боится или ее? А может, о приличии печется, чтобы молотка глупостей каких не наделала по неопытности своей? «Присел бы. Разговор к тебе имеется. А так только голову задирать». «Не по чину мне рассиживаться с тобой за одним столом». «Вообще-то доля истины в том есть, и немалая. Но, с другой стороны, говорить приходится громко, так что и посторонние уши слышат. А к чему посторонним внимать то, что они слышать не должны?» Виктор все прекрасно понял, да и первые мгновения растерянности уже прошли, поэтому он легко согласился с требовательным взглядом и присел. Его дело упредить не послушалось, что ж, баба взрослая, мать уж. Так что свой разум имеет. Да и чего ей, собственно, опасаться досужих разговоров? Эван за спиной стоят два дюжих холопа при оружии. Эти честь госпожи соблюдут. Слушаю тебя, боярышня. Ну, слава Отцу Небесному, хоть голос подчиняться стал, хотя холодок из груди никуда не делся. Не ведаю, слышал ли о том, что с мужем моим приключилось. Как не слышал. О том уж сколько времени остранец судачит. Новость уж и не новость, а так, старая сплетня. Не сказать, что он обрадовался тому известию, но и воспринял равнодушно. А с чего ему горем убиваться или сочувствием проникаться? Любви промеж них отродясь не водилось. Мало того, он точно знал, случись возможность, постарался бы схарчить его молодой боярич, да так, чтобы и косточек не осталось. «Слышал, боярышня», – холодно ответил он. «Вот о ком, а о баяне говорить, ну, никакого желания». «Свекр мой выкуп богатый тому разбойнику посулил, да тот отверг серебро». «О том ведаю, как и о том, что он грозился предать баяна лютой смерти». «Все так. Я хочу вызволить мужа». Если вначале какая-то растерянность была и щеки алым полыхнули, то теперь голос тверд, и в нем трепет слышится, и трепет тот к суженому относится. Щеки еще ярче вспыхнули, но на лике не замешательство, а тревога, и в глазах боязнь. Люб он ей. «А чего ты, собственно, хотел? Чтобы по тебе она сохла?» Дурень Стоеросовый раскатал губу. «А я-то тут при чем?» Резко как-то получилось. «Так, спокойно. Ну да, хочет она мужу помочь. Что ж тут такого особенного? Это ведь не повод так разговаривать с той, кто стоит выше тебя не на ступень, а гораздо выше. И вон тебя куда решили услать, чтобы разум тебе не застило. Ты прости, боярышня, да только это дело боярина Вяткина и рода его, ко мне касательства не имеющее. У меня своих забот полон род, и людишек, за коих я ответ держу в избытке». «Боярин Вяткин сам отправился в Острань, дабы нанять корабль да отплыть на поиски того разбойника. Но с полдороги его развернул великий князь и повелел обратно в Стольный град вернуться. Насколько мне помнится, у него есть и иные сыновья, так что найдется кому заняться делами семейными». «Добролюб, нечто не понимаешь, что пока они начнут действовать, время минует много. Его и без того минуло изрядно. Тут каждый день на вес золота». «Неужто хочешь, чтобы я в одиночку твоего суженого из плена вызволил? Так забот у меня полным-полна коробочка». «Но того, что это тебе не по силам, не сказываешь». «Мало ли о чем я не сказываю, это не значит, что мне все по плечу». Возмущению Виктора не было предела. Да, он любил Смеяну, любил всем сердцем и всем остальным, чем можно было любить. Но вот так легко воспринять то, что его хотят отправить на явную смерть ради спасения другого, того, кто ей люб, он не мог. Не просто не мог. Его трясло от злости на эту бабу. «Вот поди и сдохни, но доставь мне моего суженого ряженого. Картинам маслом, блин». «Выкуп за Баяна обещан великий», — продолжала гнуть свое Смеяна. «Как сладишь дело, все то серебро твоим будет. Не сумеешь возвернуть его живым, только тело доставишь». Голос предательски дрогнул. «Получишь половину. А если голову Татя того с телом мужа моего, так и все сполна». «Прости, боярышня, но серебра у меня в избытке, и думами иными голова переполнена». «Стало быть, добро, родом моим принесенное, вот так легко позабудешь?» «Добро, говоришь?» «Добра от рода Смолиных я видел немало, вот только счеты между нами все уже разрешены. За все я сполна отплатил. Или еще какой должок припомнил воевода-батюшка? Так ты сказывай, я долги завсегда возвертаю. Да сторицей». Слова сквозь зубы цедит, и теперь она видит перед собой зверя лютого и непокорного. Не только она. И вон холопы напряглись и вперед подались, дабы случись что, упредить и за хозяйку вступиться. От добролюба сейчас опасность исходит волной. Ее руками пощупать можно, густая, как кисель у доброй хозяйки. Вепрь, как есть вепрь. Вот только нет в ней страха. Что это? Не как она им любуется. Дикий, необузданный, такой... такой... Если кто с той задачей исправится, так только он. Прав, старый Радмир, 1000 раз прав. «Гвоздь, Лунь, отойдите». «Так...» «Кому сказано?» «Ого, мы еще и гневаться умеем». «А на личике ни страха, ни растерянности. Настоящая внучка своего деда, да и дочь своего отца». «Что же ты мне поведать такого запредельного желаешь, чтобы уши чужие не слышали?» – подумал Виктор. «А может, и мне того? Отойти от греха подальше?» Что-то подсказывало, что сказанное ему может не понравиться. Уж больно решительный у боярышни вид. Опять же, сорвался. Отец Небесный, сколько раз сам себе пенял на это, и снова здорово. Поклон тебе, добролюб от деда. Прости, сразу запамятовала передать. Сказывал же, нет у меня долгов перед воеводой, как и перед батюшкой твоим. Вновь загоношился Виктор. Не от моего деда поклон-то, а от твоего. Так и сказывал. Кланяйся, мол, внучку. Радмир. Нет, не вопросом это звучало, а безграничным удивлением. Вот знал, что тот куда опаснее своего сына, потому как умудрен летами и временем бурным. В коем младость его прошла. Ведь это при его твердой руке и воле Звонград из пепла в последний раз возродился и стал краше прежнего. Поразузнал о том. Но зная, что его опасаться следует больше остальных, отчего-то уважал его не в пример сильнее. «Радмир», — согласно кивнула она, внимательно глядя на собеседника. «Прадед мой родной. Он мне много чего обсказал. И то, что его уста исторгли, покуда в точности сбывается. Поэтому и тому, что глаз с меня не сводишь и сохнешь по мне, тоже верю. Да и сама давно приметила, что взглядом меня поедаешь, всякий раз, когда видишь. Ему же в том-то честно признался. Или не так?» «Коли он тебе все обсказал, то должен был поведать и то, что надежд пустых я никогда в сердце не имел». «Не имел». Вновь согласно кивнула она. «Но только когда меня стрела вражья коснулась, ты виновного в том разыскал и покарал смертью». «За плату». «Врешь. Я помню тот взгляд». От серебра ты не откажешься, но не застит оно тебе взор. Сколько угодно божись и клянись, но я знаю, почему тогда ты это сделал. Узнала о том недавно, но все ведаю точно. А коли так, то неужто думаешь, будто я вызовусь спасать того, в ком могу соперника видеть, хотя и не светит мне тебя получить? Того, от кого всякий раз беды ждал, потому как ненавидит он меня, хотя пакости от меня никогда не видел. Того, кто изничтожить меня всегда был готов, и только воля батюшки твоего удерживала его. «А почему не светит?» «Что не светит?» – растерялся Виктор. «Почему тебе не светит меня получить?» «Угу». «Вот тебе слово мое. Коли баяна живым доставишь, то кроме серебра ты и меня получишь. Всего раз, но всю как есть получишь». «Картина маслом. Занавес. Полный абзац. Он едва не уронил на стол челюсть, а затем сжал ее до скрежета зубовного. Вон, значит, как она его любит, коли готова ради спасения мужа честью своей поступиться. Здесь ведь не западное королевство и не империя, где нравы куда проще, и большинство благородных дам чуть не долгом своим считают наставить рога своим мужьям. Где донжуанство почитается за весьма достойное деяние. У славян неверной жене за прелюбодеяние клетка железная грозила, подвешенная на центральной площади, и смерть голодная, позорная. А тому, кто возжелал чужую жену, уготована смерть на колу. Правда, распространялось это в основном на благородное сословие, но она-то и была из благородных. Имелись у прежнего добролюба полюбовницы из боярского рода, но те без князя в голове, да и сам скоморох тем еще пройдоха и безбашенным был. «Чего молчишь?» – сквозь зубы процедила Смеяна. «А и то. Эдакое предложить и нарваться на молчание. Тут сама готова сквозь землю провалиться, да язык себе отрезать, а этот...» «Прости меня, боярышня, за речи неразумные. Все исполню как есть, и серебром плату за то возьму, коли выйдет волю твою исполнить. Коли сам сгину, то плату отдай моему человечку, кузнецу Богдану. Он сумеет ею распорядиться. А не было ни о чем больше разговору, и того я не слышал», — решительно рубанул Виктор, заставив собеседницу в очередной раз покраснеть. «Хотя куда дальше-то? И без того красная, как маг. Но, видно, имелся еще запас. Волков невольный в который раз залюбовался ею. Растерянная и гневная одновременно. Она еще краше и желаннее. Вот только не про него этот плод. не посеньки шапка. Он желал ее. Да что там, жаждал. Но так не хотел. Только не так. Только не в силу обстоятельств. Иначе, ну не так. Поднявшись, Виктор поклонился ей и решительно направился на выход. Ведь еще ватажникам объяснить, к чему ему все это понадобилось. О том, чтобы одному такое дело осилить, не может идти и речи. Но он-то знал, за что рисковал, а им-то зачем. А серебро? Чем не повод, чтобы рискнуть своей жизнью? Ведь они сделали свой выбор задолго до того, как повстречали его. И сейчас идут за ним, зная, что это опасно. Светлое будущее на какие-то средства строить нужно. И, наконец, срок, который им предстоит провести с ним, еще не истек. Впрочем, его отношение к ним уже сильно изменилось. Как и их к нему. Они теперь боевые товарищи. От разбойничьей ватаги только и осталось, что его продолжают атаманом величать. Ватажников он нашел на заваленке у конюшни. Солнышко в Остране жаркое, вот и расположились парни в тенечке. Не было лишь травня, ему выпал черед за комнатами присматривать, где снаряжение и казна находились. Оно вроде и день, да только расслабляться никак нельзя. Прохладу вкушаете? Так в наших краях куда прохладнее, атаман. Весело скалясь, проговорил Соболь. А я так и вовсе все время по лесам шастаю. Там постоянно тенечек, благодать. «А чего тебя боярышня разыскивала?» Эдак с линцой поинтересовался Зван, которого изрядно разморило сегодняшнее шастанье по граду. Кажется, и не особо далеко все находится, но солнышко и впрямь жаркое. «Да вот, сказывает, мол, имею лишнее серебро, да не знаю, кому его отдать». При этих словах Зван, как гончая, сразу сделал стойку. «Нет, не от жажды денег». В отличие от остальных, он сразу просек, что дело тут неладное. Он вообще к представителям рода Смолиных всегда с опаской относился. И добролюбо не единожды просил подальше от них держаться. «А разве у нас серебра мало?» «Зван, деньга она лишней никогда не будет». «Так денег у нас и без того в достатке. Я вон всю скотину и лошадей распродавать придется. Коровки да быки – это так себе». Но на лошадках приподнимем изрядно. Изрядно. Вот только скажи, сможем мы там без животины обойтись? Нет. Придется закупать. А кони да коровы там ой как дороги. Так что серебро лишним точно не будет. Это так. Да вот со Смолинами связываться. А серебро не от Смолиных придет. Ясное дело, что от Вяткиных. Не иначе, как супружника ее вызволить нужно. Нужно. Атаман, мы ведь все больше по лесам. Море только тут и увидели, а разбойник тот морской. Ну не век же он в море ходит. Но твоя правда. Море – это иное. Так что со мной пойдут только те, кто добровольно изъявит желание. Чего гомонишь, Зван? В лесу, конечно, краше. Землица опять же под ногами твердая, задумчиво почесал затылок куница. «Да где наша не пропадала?» «Только, атаман, учти, это ведь не речку переплыть, так что, коли посудина на дно пойдет, ты меня сам вытаскивать будешь. Я это море ни в жизнь не переплыву». В ответ раздался дружный хохот, который бальзамом пролился на душу Виктора. Смеялись все, а громче всех Зван. Он мог сколько угодно сомневаться и высказывать свое собственное мнение, но ни почем не оставит того, за которым решил идти до конца. Что ж, теперь осталось собраться. Ах да, нужно еще и корабль найти, чтобы до Клузиума добраться. Хм. А чего его искать? И он стоит. Ну да, договор был о том, чтобы плыть до Нового Света. Но чего попусту стоять-то? Пока суть до дела, подзаработают слегка. Понятно, что с пиратами торговцу не тягаться. Но ведь Виктор и не собирался устраивать морскую баталию.